В легенде о Святом Георгии и испытаниях Диоклетиана мы обнаруживаем писание, позволяющее находить общие черты между Святым Георгием и Иисусом, как историческим, так и евангельским. Так Георгий по матери, так же как и Иисус, должен считаться евреем, поскольку она родилась в Лидде и имела там «большое имение», слова в кавычках. Но по отцу он является греком или римлянином, ибо говорится, смотри сноску выше, что отец его был военачальником Каппадокии, сравни с заявлением Цельса о том, что отцом Иисуса был иноземный солдат. Совсем невероятно, чтобы на столь важное место назначили кого-то из иудеев, которых после восстания Бар-Кохбы римляне преследовали и еще больше ненавидели. Георгий получает воспитание вдали от Палестины, в Каппадокии, так же, как исторический Иисус не в Палестине, а в Египте, куда он отправился вместе со своим дедом. Затем Иисус возвращается в Палестину. И Георгий после смерти отца также возвращается с матерью в Палестину. Согласно талмудической версии, смотри далее, Тальдот и Ешу, Иисуса приводят на суд к царице Елене, но на самом деле к Александре Соломее, которая то занимает сторону Иисуса, то склоняется раввинами к его наказанию. И в легенде о Георгии присутствует некая царица Александра, которая, как установили историки, никакого отношения к женам Диоклетиана не имеет, но зато своим именем вполне напоминает царицу Александру Соломею исторического Иисуса. Примечание. Можно предположить, отмечает Бугаевский и игумен Владимир Зорин, что царица Александра была вдовой одного из императоров, правивших Римской империей до Диоклетиана. В период с 270 по 284 год сменилось 15 императоров. Во многих русских житийных текстах и у святителя Дмитрия Ростовского царица Александра названа женой императора Диоклетиана, но единственной женой Диоклетиана была Приска, а женой его соправителя императора Галлея – Валерия, дочь Диоклетиана. Обе они погибли в 313 году, когда были уничтожены все родственники Диоклетиана. Очень важно отметить, что ни у Симеона Метафраста, ни в Ватиканском кодексе 916 года, ни в ряде других византийских и латинских древних текстов царица Александра не называется женой Диоклетиана. Журнал Московской Патриархии. Иисус и Георгий подвергаются истязанию и мучениям, причем если в случае с Георгием миф их фантастически преувеличивает, то в случае с евангельским Иисусом, наоборот, из апологетических соображений картина издевательств и унижений смягчена. Примечание. К вышесказанному в некоторых жизнеописаниях Георгия рассказывается, как его избивают, секут на воздусях, подвешенное тело при таком сечении не имеет опоры, заливают ему в горло расплавленное олово, сажают на раскаленного металлического быка. Рассмотренная выше легенда о Святом Георгии может служить наглядным примером, позволяющим понять генезис образа Христа, заключенный в новозаветных книгах. Если первая часть мифа о мученичестве Георгия в большей мере находит параллели в христианском предании, так, например, состязание с магом и оживление мертвого в легенде о Георгии вполне соответствует мифическому состязанию Петра и Симона Мага в Риме, то вторая часть мифа о Георгии, побеждающем дракона, уподоблена всем известным на Востоке сказаниям о спасителях, Калке аватаре индусов, Сосиоши парсов, Майтреи буддистов и так далее. Примечание. Древнейшие письменные данные о Георгии мы имеем в Авьенском Палимпсесте 4-5 века, где в отрывках сохранился апокрифический, в кавычках, рассказ о страданиях Георгия. К тому же времени относятся упоминания Георгия папой Геласием, который, отвергая акты мученичества Георгия как еретическую фальсификацию, знак восклицания, причисляет Георгия к святым, более известным Богу, чем людям. Позднейшая письменная традиция о Георгии-мученике по Ватиканской и Афонской рукописям, похвальное слово Андрея Критского, 8 век, житие Метафраста, 10 век, несколько смягчили фантастичность первоначальной легенды. С давних же пор святой Георгий сделался «народным», в кавычках, и имя его переделывалось. Йорге у средневековых немцев, Жорж у французов, Егорий или Юрий у русских, Георгий у болгар, Джорджа у сербов, Ежи у поляков, Иржи у чехов, Джерджис у арабов и так далее. Иногда Георгий прославляется под туземными именами, принадлежавшими языческим божествам, например, у Астырджи, у осетин, или Хызр, Кедер на мусульманском Востоке. Кроме весеннего Юрьева дня 23 апреля, на Руси имеет значение и осенний его праздник 26 ноября, к которому приурочено чудо Георгия о змее и девице. Эти два Юрьева дня теперь служат только пределами земледельческих работ, а до известного указа Годунова о прикреплении крестьян к земле имели важное юридическое значение. Оба весенне-осенних праздника, сравни с троекратным умиранием и возрождением Георгия, объединяют его с такими известными дохристианскими образами, как славянский Ярила и египетский Осирис. Черты блестящего аристократа сделали Георгия образцом сословной чести в Византии для военной знати, в славянских землях для князей, в Западной Европе для рыцарей. В древнейшем житии Георгия, апокрифическом в кавычках, его мучит персидский царь Дадиан в продолжении 7 лет. Георгий 3 раза умирает и 3 раза воскресает, сравни с Аджи Дахакой и с Прометеем. И когда окончательно умирает, усекновенный мечом в 4-й раз, небесный гнев поражает мучителей. В позднейших переделках и распространениях это житие послужило источником французских и немецких поэм и распространилось на мусульманском Востоке. Оно же в славянских переделках легло в основу русского духовного стиха о Егории Храбром, которым святой является устроителем земли русской. До сих пор попытки в науке объяснить возникновение легенды о Георгии не привели к однообразному результату. Георгий, как бог-змееборец, оказывается в ряде черт тождественным вавилонскому богу Мардуку, иранскому Митре, египетскому Ра, греческому Аполлону, индийскому Индре, а как герой Гильгамешу, Беллерофонту, Персею, Ясону, Сигурду. Любопытно сравнить болото, где проживал змей, с Мертвым морем Иудеи. В народе всех христианских стран это чудо освобождения от змея пользовалось огромной известностью, много устных песен породило в Греции, на Балканах вообще и у славян. Смотри Кирпичников, Святой Георгий и Егорий Храбрый.